Простая арифметика. Загадочный грабитель. Вы верно запишете мой рассказ? Настоятельно рекомендую. Посоветовал человек, поведавший мне эту историю. Произошло это давно, еще до войны. Но пока главный герой был жив, приходилось хранить все в тайне. Однако недавно он умер. От рассказа я пришел в восхищение. Превосходный сюжет для романа. Но не будем забегать вперед. Пусть читатель узнает все сам. Рассказ записан от лица человека, открывшего мне свою тайну. В то лето мой друг Синтару Кода уговорил меня погостить недельки две у нашего общего приятеля, хотя и не столь мне близкого, Хироити Юки. Тогда-то все и случилось. Отец Хироити, генерал-майор Оки, занимал видный пост в военном министерстве, и семейство проживало в богатом особняке, выстроенном в прелестном местечке у самого моря, рядом с Камакурой. В тот месяц мы сдали выпускные экзамены. Все трое учились в одном университете, на одном курсе, только мы с Кодой специализировались по экономике, а Хироити Юки изучал английскую литературу. Сблизились мы еще в колледже, и с той поры так и остались приятелями. Это было особое лето, лето прощания с вольготной студенческой жизнью. В сентябре Кода поступал на работу в торговую фирму, а меня с Хироити в конце года должны были забрать в армию. Во всяком случае, свобода наша кончалась. А потому мы старались взять от жизни все, что могли, и с радостью откликнулись на приглашение Хироити. Хироити был единственным сыном в семье и жил в роскоши, не зная ни в чем отказа. Глава семьи — генерал, предки — важные сановники. И дом Юки был поистине полной чашей. А потому и мы, его гости, как сыр в масле катались. К тому же судьба благоволила к нам. Оказалось, что в доме Юки живет весьма красивая девушка, подходившая нашей компании. Симако, так звали ее, была двоюродной сестрой Хироити Юки. Родители у нее давно умерли, и семья Юки взяла девочку на воспитание. Она окончила женскую школу, а теперь училась музыке и уже довольно сносно играла на скрипке. Каждый погожий день мы проводили у моря. Усадьба Юки стояла как раз посередине между станциями Юэгахама и Катасе, но мы отдавали свое предпочтение пляжам фешенебельной Юэгахамы. Знакомых там хватало и скучать не приходилось. Сдвинув загорелые плечи под огромным в ярко-красную клетку пляжным зонтом, мы без конца зубоскалили и перекидывались шуточками с Симако и ее подружками. Когда же море надоедало, мы отправлялись ловить рыбу в пруду усадьбы Юки. По прихоти генерала в пруд пустили множество карпов, и даже самый неопытный рыболов не остался бы без улова. Блаженные, беззаботные, светлые дни пролетали один за другим. Но зло, словно завидуя счастью, всегда врывается в жизнь в самый безоблачный миг. В доме генерала Юки грянул неожиданный выстрел. Внимание! Занавес открывается. Итак, по случаю дня рождения генерала состоялся банкет. Настоящий пир со множеством гостей. Мы с Кодой тоже получили приглашение. Под банкет отвели просторную японскую гостиную на втором этаже главного здания. И хозяева, и гости были одеты в легкие летние кимоно и чувствовали себя очень непринужденно, по-домашнему. Подвыпивший генерал подражал завыванием гидаю. Симако, уступив уговорам гостей, сыграла на скрипке. Гидаю — певец-рассказчик особого драматического сказа. Часам к 10 вечер закончился. Все в основном разъехались по домам, и только хозяева, да еще двое-трое приезжих, сидели в гостиной, наслаждаясь чудесной летней ночью. Генерал Юки, его супруга, Хироити, Симако, подруга Симако, Китагава, генерал-майор в отставке, и я, и того 7 человек. Генерал увлеченно сражался в го с Китагавой, остальные упрашивали Симако сыграть еще раз. Воспользовавшись паузой, Хироити поднялся. «Ну, я пойду», — шепнул он мне. «Мне надо работать». Хироити подрядился писать рассказ для какой-то провинциальной газеты, и по этой причине каждый вечер ровно в 10 уединялся в отцовском кабинете во флигеле. Во время учебы в университете он в Токио снимал целый дом, а здесь его кабинет, где Хироити занимался в школьные годы, отдали теперь Симако, и Хироити пришлось временно обосноваться в кабинете отца. Прошло еще с полчаса, когда в доме вдруг раздался оглушительный грохот. Как оказалось, это был пистолетный выстрел. Сначала мы недоуменно смотрели друг на друга, но тут из флигеля донесся пронзительный вопль. «На помощь! С Хироити беда!» Это кричал Кода, который покинул гостиную еще раньше, чем Хироити. Не помню, какое у кого сделалось в ту минуту выражение лица. Все вскочили и гурьбой ринулись вниз по лестнице. Ворвавшись во флигель, мы увидели распростертого на полу кабинета в луже крови Хироити, а рядом с ним — бледного до синевы Коду. «Что здесь происходит?» — прогремел генерал зычным командирским голосом. «Там, оттуда!» — пролепетал Кода, еще не оправившийся от потрясения, указывая на окно, выходящее в сад. Створки его были распахнуты, в стекле зияла большая круглая дыра. Неизвестный вырезал кусок стекла снаружи, открыл задвижку и проник в комнату. На ковре остались отвратительные грязные следы. Госпожа Юки кинулась к лежавшему Хироити, а я подбежал к распахнутому окну. Но там не было ни души. Разумеется, глупо было надеяться, что злодей станет ждать. И тут генерал, не обращая внимания на окровавленного сына, ринулся к стоявшему в углу кабинета маленькому сейфу. Набрав шифр, он принялся проверять его содержимое. Я не мог скрыть своего изумления. Я и не предполагал, что в доме есть сейф, однако куда больше меня потрясло жестокое хладнокровие генерала, странное даже для военного человека. Наконец генерал соизволил вызвать полицию и врача. Растерянные домочадцы обступили лежавшего без сознания Хироити, пытаясь привести его в чувство. Я достал платок и туго перетянул ему ногу, чтобы остановить кровотечение. Пуля насквозь пробила лодыжку, видимо, задев кость. Симако догадалась принести из кухни чашку с водой, но, как ни странно, в отличие от матери Хироити, бывшей на грани истерики, она не утратила спокойствия духа. Лицо ее выражало лишь легкое удивление, чуть ли не равнодушие. Я был уверен, что они с Хироити собираются пожениться, и безразличие Симако озадачило меня. Не менее удивительно вел себя еще один человек — старый слуга генерала Цуне. Он прибежал на шум с опозданием, но не подошел к Хироити, а, проскользнув за нашими спинами, уселся поодаль возле распахнутого окна. В суматохе всем было не до старика, однако, случайно взглянув на него, я прямо-таки остолбенел. Цуне в церемонной позе сидел у окна, невозмутимо наблюдая за происходящим. «Не иначе, как и этот рехнулся», — подумал я. Тем временем подоспел врач. Вслед за ним из Камакуры прибыли полицейские, инспектор Хатано с подчиненными. Хироити погрузили на носилки и отправили в больницу в сопровождении матери и Симако. Сознание уже вернулось к нему, но слабый духом Хироити не выносил боли, и, сморщившись, точно младенец, рыдал и выл как безумный, так что инспектор Хатано тщетно пытался выяснить у него подробности преступления. Пуля раздробила кость, рана оказалась серьезной. После осмотра комнаты выяснилось, что там побывал грабитель. Вор залез в дом из сада. Хироити, видимо, вошел в кабинет как раз, когда тот собирал добычу. Со страху грабитель выпалил в него из пистолета. А может быть, Хироити даже погнался за ним, ведь упал он достаточно далеко от дверей. Ящики огромного письменного стола были выдвинуты, все в них перевернуто вверх дном. Однако, по свидетельству генерала, ничего ценного там не хранилось. Сверху на столе валялся бумажник генерала с довольно увесистой пачкой банкнот, но, как ни странно, вор к нему не прикоснулся. Он прихватил лишь настольные часы, авторучку с золотым пером, лежавшую на том же столе, золотые карманные часы с золотой цепочкой и золотой же курительный прибор, стоявший на маленьком круглом столике посреди кабинета и представлявший наибольшую ценность из пропавших вещей. Причем грабитель взял лишь пепельницу и сигаретницу, а медную подставку оставил. Все остальное оказалось на месте. В сейфе, похоже, никто не копался. Выходит, грабителя привлекло только золото. На остальное он и внимания не обратил. «Какой-то маньяк-клептоман», — озадаченно подытожил инспектор Хатану. Исчезнувшие следы. Да, грабитель был поистине странный. Оставить полный денег бумажник, но взять дешевую авторучку и карманные часы, понять это было невозможно. Инспектор поинтересовался у генерала, не обладают ли эти предметы какой-либо особой ценностью, но тот только плечами пожал. Впрочем, авторучку он получил в подарок от некой высокопоставленной особы еще в бытность командиром полка, и она дорога ему как память, неизмеримая в денежном выражении. Ну а часы? С часами связаны воспоминания об одной заграничной поездке. Он купил их в Париже. У этих часов очень точный механизм, и, конечно, вторых таких уже не достать. Так что, конечно, жаль. Но для вора обе эти вещицы, разумеется, ценности не представляют. Тогда инспектор приступил к тщательному осмотру места происшествия, кабинета и сада. Он прибыл в усадьбу Юки через полчаса после вызова, и бежать по следу грабителя уже не имело смысла. Впоследствии я узнал, что инспектор — ярый приверженец научно-аналитического метода расследования, основывающегося на материальных уликах, а потому превыше всего ценит точность и скрупулезность. Рассказывали анекдотическую историю о том, как Хатано, еще будучи рядовым сыщиком, охранял до прибытия начальства кровавый след на земле. Он прикрыл пятно крови перевернутой чашкой и всю ночь стучал по ней колотушкой, чтобы кровь не сожрали черви. Дотошность и настойчивость помогли Хатано сделать карьеру, и можно было не сомневаться, если он взялся за дело, то от его внимания не ускользнет и пылинка. Но на сей раз и эти качества не помогли. Осмотр кабинета не дал ничего, ни единой пылинки, маломальски достойной внимания. Оставалось лишь уповать на следы под окном и отпечатки пальцев, оставленные грабителем на стекле. Как я и думал, преступник, вырезав круг стеклорезом, вынул стекло присоской. Инспектор посветил под окном карманным фонариком. К счастью, недавно прошел дождь, и на мокрой земле остались отчетливые отпечатки башмаков, какие носят рабочие. Можно было даже различить рисунок подошвы. Двойная цепочка следов уводила к забору. Оттуда пришел, и туда же вернулся грабитель. «Он ставит ноги, как кривоногая женщина», — пробурчал инспектор. В самом деле носки следов были повернуты внутрь. Я про себя отметил, что и мужчины с кривыми ногами косолапят не меньше, но вслух ничего не стал говорить. Инспектор обулся и, отбросив приличие, выпрыгнул в сад прямо через окно. Светя карманным фонариком, он устремился по следу, оставленному башмаками. Не в силах подавить природное любопытство, я, понимая, что буду мешать, тем не менее тоже спрыгнул с низкой веранды и осторожно двинулся за инспектором. Мне ужасно хотелось взглянуть на следы. Но видно не мне одному. Мой соперник оказался проворнее. Некий Акае, один из гостей генерала, уже был в саду. Этот Акае всегда вызывал мое любопытство. Я не знал, кто он, чем занимается и что связывает его с Юки. Даже сам Хироити толком не мог ничего о нем сказать. На вид Акае было лет 27, худощавый, с вечно растрепанными волосами, он отличался крайней неразговорчивостью, а на губах у него неизменно играла легкая усмешка. Он частенько заезжал в усадьбу Юки сразиться с генералом в Го. Нередко Акае засиживался допоздна и оставался на ночь. Генерал приметил его в каком-то клубе и утверждал, что Акае — непревзойденный игрок в шашки. Так что ничего странного в том, что его пригласили на вечер, разумеется, не было. Однако, когда прогремел выстрел, Акае в гостиной не оказалось. Должно быть, спустился вниз. Единственное, что мне стало случайно о нем известно — увлечение криминалистикой. Как-то еще в самом начале моего пребывания в усадьбе Юки я невольно подслушал их разговор с Хироити. Они беседовали в кабинете. Хироити тоже увлекался этой наукой, и у него была целая полка специальной литературы. Акая перелистывал книги, затем что-то сказал, а потом оба принялись перебирать имена прославленных детективов, реальных людей и литературных героев, начиная с Видока и Дюпена. Франсуа Эжен Видок. Основатель французской уголовной полиции. Огюст Дюпен, литературный герой Эдгара Аллана По. Хироити, сняв с полки книгу о сыщике Кагаро Акете, заметил, что этот Акете — изрядный резонер. Акае полностью разделял его мнение. Надо заметить, что они прекрасно разбирались в вопросе и достигли полного единодушия. Но вернемся к рассказу. Увидев нас, инспектор Хатано недовольно нахмурился. «Следы не затопчите», — проворчал он и молча двинулся дальше. Обнаружив, где именно вор перепрыгнул через низенькую ограду, инспектор, прежде чем идти дальше по следу, вернулся в дом и вскоре примчался обратно с огромной ступкой, который поспешно прикрыл самый четкий отпечаток, чтобы потом снять с него слепок. Похоже, это был его излюбленный метод. Мы вышли из сада через калитку. За оградой дождь смыл все старые многочисленные отпечатки ног, и только следы грабителя тянулись четкой цепочкой. Пробежав метров 50, инспектор вдруг встал как вкопанный. «Что за черт?» — изумился он. «Не мог же преступник прыгнуть в колодец?» Я опешил, но, приглядевшись, понял, в чем дело. Следы обрывались у стенки заброшенного колодца, вырытого посреди пустыря. И начинались они от него же. Сколько мы ни искали вокруг, других следов поблизости не оказалось. А ведь земля у колодца была рыхлой, влажной, и трава там совсем не росла, так что виден был бы любой отпечаток. Колодец был старый, полуразрушенный. Инспектор посветил в него фонариком. Потрескавшиеся стены были сухи, лишь в глубине, на самом дне, маслянисто поблескивала темная застоявшаяся вода. Жутковатое зрелище. Самое место для злого духа. Получалось, что вор вроде бы возник из колодца и в колодце же скрылся. Трудновато поверить. Ведь грабитель не призрак, не отомщенный Окику. Героиня старинной легенды, послужившей впоследствии сюжетом для пьесы Кабуки. Возлюбленный Окику утопил несчастную девушку в старом колодце. Однако след обрывался именно здесь, и если вор не вознесся на небо и не улетел на воздушном шаре, то значит может находиться только в колодце. Даже приверженец научного метода Хатана не знал, как это истолковывать. Однако, верный себе, он велел полицейскому принести бамбуковый шест и потыкал им в тухлую воду. Ничего. Оставалось только довольно абсурдное предположение, что колодец этот с секретом, и в нем есть некая хитрость, какой-нибудь тайный подземный ход. «В такой темнотище не разберешься», — проворчал Хатана. «Ладно, утром еще раз посмотрим». И он зашагал к усадьбе. В ожидании следственной группы инспектор опросил всех домочадцев, гостей и составил схему. Слушая объяснение, он промерил рулеткой, записывал и зарисовывал в книжке все подряд, достойное и недостойное внимания, положение тела раненого, это было нетрудно определить по пятну на ковре, ширину шагов преступника, расстояние между отпечатками ног, ведущими к дому, и следами, ведущими к колодцу, план флигеля и кабинета с разбитым окном, расположение деревьев в саду, пруда и ограды. И надо признать, инспектор старался не зря. Скрупулезность его принесла результаты. То, что для нас, дилетантов, казалось незаслуживающей внимания чепухой, представляло для Хатана большую ценность. Приведу лишь один пример. Следы грабителя. Они говорят не только о том, что преступник косолапый, как женщина. Следы ведут к дому, и расстояние между отпечатками ног маленькое, значит, преступник подкрадывался осторожно, опасливо. Следы, ведущие к колодцу, и шаги здесь в два раза шире, то есть после выстрела грабитель мчался, что было духу. Инспектор Хатана тщательно замерил ширину шага в том и в другом случае и, основываясь на этих данных, приблизительно определил рост преступника. Однако такие подробности чересчур утомительны, и я позволю себе опустить их. Первонаперво инспектор взял показания у свидетеля Синтаро Коды. Тот рассказал следующее. Он спустился вниз на 20 минут раньше Хироити, зашел в туалет, потом постоял на крыльце, подставив прохладному ветру разгоряченное лицо, после чего решил вернуться в гостиную, но, проходя по коридору, услыхал выстрел, а вслед за ним — крик Хироити. Когда Кода ворвался во флигель, дверь в кабинет была приоткрыта, но свет там не горел и было темно. «Значит, лампа была погашена», — задумчиво уточнил инспектор. «Да, она не горела», — подтвердил Кода. «Наверное, Хироити не успел повернуть выключатель. Когда я вбежал в кабинет, первым делом зажег свет. Хироити Кун лежал на полу в луже крови, без сознания. Тогда я бросился обратно в дом и стал звать на помощь». «Значит, вы не разглядели грабителя?» — снова переспросил инспектор. Он уже задавал Коде этот вопрос в самом начале. Кода покачал головой. «Нет, я его не видел. Наверное, он успел выпрыгнуть в сад. Да и темно было». «А больше вы ничего не заметили? Чего-нибудь странного?» «Нет, вроде бы ничего. А впрочем, да, знаете, вроде пустяк, но когда я примчался на крик, из кабинета вылетела кошка. Я даже вздрогнул. Хисамацу неслась, как ошпаренная». «Хисамацу — это ее кличка?» «Да, Хисамацу — любимица нашей Симако-сан». Инспектор со странным выражением взглянул на Коду. Что ж, по крайней мере, одно существо в доме видело вора в лицо. Но, к сожалению, кошки не говорят. Затем инспектор снял показания у остальных домочадцев, включая слуг, расспросил о Кае, меня и других гостей, но никто ничего толком не знал. Госпожу Юки и Симако, уехавших вместе с пострадавшим в больницу, Хатана опросил утром. Ответ Симако был несколько неожиданным, так что расскажу подробнее». В ответ на традиционный вопрос инспектора, не заметила ли она чего-нибудь странного, Симако сказала: «Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что кто-то побывал в моей комнате». Как явствует из приведенной выше схемы, комната Симако расположена по соседству с кабинетом, где произошло преступление. «Ничего из вещей не пропало, но кто-то рылся в моем столе. Вечером я положила свой дневник в ящик, я это помню точно, а сегодня утром гляжу, он валяется на столе раскрытый, и ящик стола не задвинут. Никто из домашних, даже горничная, не полезет в мой стол. Странно. Впрочем, все это пустяки». Инспектор с полным равнодушием выслушал Симако, а я призадумался. Нет, тут что-то не так. Но не будем отклоняться в сторону. Спустя некоторое время прибыла группа экспертов-криминалистов осмотреть место происшествия и снять отпечатки пальцев. Однако, кроме того, что удалось обнаружить инспектору Хатану, ничего нового они не нашли. На стекле были заметны следы от тряпки, но ни единого отпечатка. Даже на осколках стекла, рассыпанных под окном, не было никаких следов. Уже одно это свидетельствовало о том, что грабитель не дилетант. Эксперты сняли слепок со следа, бережно прикрытого ступкой, и со всеми предосторожностями отправили слепок в полицейское управление. Когда суматоха улеглась и все отправились спать, было уже около 2 часов ночи. Мне постелили в одной комнате с Кодой, но от пережитого волнения обоим нам не спалось, и мы до утра проворочились сбоку на бок. Однако оба молчали, даже словом не перемолвились о происшедшем. Позолоченный Акай. Я люблю понежиться в постели, но на следующее утро я вскочил ни свет ни заря. Мне хотелось рассмотреть загадочные следы при дневном свете. Кода крепко спал, и я, стараясь не шуметь, потихоньку раздвинул ставни и, сунув ноги в уличные гетто, вышел на улицу. Однако, к моему немалому изумлению, меня снова опередили. В саду уже бродил проныра Акаи. Отвратительный тип, всегда пролезет вперед. Впрочем, он разглядывал не следы. Спрятавшись за домом, так что торчала одна голова, он высматривал... Интересно, что же он там хотел увидеть? Я проследил направление его взгляда. Ничего любопытного, дверь на кухню, рядом цветочная клумба, которую красоты ради устроил старый Цуне. Но и цветов-то красивых там нет. Я разозлился и решил попугать Акаи. Подкравшись на цыпочках, я без предупреждения хлопнул его по плечу. Эффект превзошел все ожидания. Акаи подпрыгнул и завопил дурным голосом. «А-а-а! Это вы, Мацумура-сан?» Теперь от неожиданности подскочил уже я. Зато Акаи тут же завел совершенно бессмысленный разговор о погоде. «Вот зануда», — подумал я. Немало не заботясь о приличиях, я отодвинул мешавшего мне Акаи и заглянул за угол. Ничего интересного, только Цуне, что встает с первыми петухами, уже копается на своей любимой клумбе. Что же с таким усердием высматривал там этот тип? Непонятно. Я посмотрел на Акаи, и тот загадочно ухмыльнулся. «Куда это вы сейчас смотрели?» — напрямик спросил я. «Никуда, честное слово. А вот вы, небось, вышли полюбопытствовать? Взглянуть на давешний след?» — увильнул он от ответа. Я неохотно кивнул. «Ну так пойдемте вместе. Я как раз собирался туда», — пригласил он меня. Однако выяснилось, что он меня обманул. За оградой уже красовалась цепочка следов Акаи, туда и обратно. Выходит, он снова меня обставил. Что же теперь-то ему надо? Мы подошли к колодцу, но там ничего не изменилось. Следы по-прежнему начинались и обрывались возле колодца. Кроме отпечатков ног преступника, мы обнаружили наши собственные следы, оставленные накануне, и еще отпечатки лап крупной собаки. «Вот если бы вместо лап отпечатались башмаки», — пробормотал я. Собачьи следы подходили со стороны пустыря и, обогнув колодец, уводили туда же. Я тотчас же вспомнил детективную историю, которую вычитал когда-то в старом журнале. В этом рассказе дом стоял посреди поля. Однажды утром хозяина его нашли мертвым. Убитый жил бобылем, так что преступник явно был пришлый. Но, как ни странно, на свежем снегу, выпавшем непосредственно перед убийством, следов человека не оказалось. Оставалось предположить, что преступник, сделав черное дело, вознесся прямиком на небо. Правда, на дворе были другие следы, отпечатки лошадиных подков. Следы вели к дому, а потом к воротам. Сначала было высказано предположение, что лошадь легнула пострадавшего в висок, но потом истина открылась. Убийца, чтобы сбить следствие с толку, прикрепил подковы к своим башмакам. Может быть, и собачьи следы, лишь маскировка. Следы лап большие, значит, собака была очень крупная. Если встать на четвереньки, то вполне можно такое изобразить. А судя по свежести отпечатков, собака прошла приблизительно в то же время, что и грабитель. Я высказал свою мысль, на что Акай только саркастически хмыкнул. «Да выгляжу гениальный сыщик!» После чего надолго погрузился в молчание. Странный все-таки тип. На всякий случай я прошелся по собачьему следу до дорожки за пустырем, но дорожка была посыпана мелким гравием, и там след потерялся. Собака, видно, ушла по самой дорожке, но куда, направо или налево? Все-таки я не криминалист, и воображение мое иссякло. Настоящий сыщик, конечно, нашел бы выход из положения. В 6 часов, как и было обещано, к колодцу явился инспектор Хатано произвести повторный осмотр местности. Но и он не нашел ничего нового и неожиданного. После завтрака мы с Кодой решили откланяться, так как жизнь в такой суматохе стала непереносимой. Я втайне испытывал сожаление. Мне хотелось узнать, как будут развиваться события, но не оставаться же здесь одному. В любом случае, удобнее будет наведаться сюда еще раз из Токио. По дороге домой я завернул в больницу к Хироите. В коридоре уже сидели генерал и Акаи. Госпожа Юки, Симако неотлучно дежурили у постели раненого и после бессонной ночи казались больными и изможденными. Хироите мне повидать не удалось. Только генералу разрешили пройти в палату. Как я и предполагал, состояние Хироити было тяжелым. Дня через 2 я в надежде на свидание снова приехал в Камакуру. После операции у Хироити поднялась температура, но опасность для жизни миновала, хотя он еще был так слаб, что едва мог говорить. В тот же день в больницу заглянул инспектор Хатано, расспросить Хироити, не запомнил ли тот грабителя в лицо. Но Хироити ответил, что помнит только луч карманного фонарика и чью-то черную тень. Все это я уже слышал от госпожи Юки. После больницы я поехал в усадьбу засвидетельствовать почтение генералу, а на обратном пути столкнулся. Нет, это было выше моего разумения. Итак, выйдя из усадьбы, я любопытства ради побродил по пустырю возле колодца, затем свернул на гравиевую дорожку и, сделав большой крюк, уже приближался к станции, когда вдруг нос к носу столкнулся с Акаи, с вездесущим Акаи. Тот выходил из калитки какого-то богатого дома. Он заметил меня, воровато спрятал глаза и торопливо, чуть ли не бегом, перешел на другую сторону улицы. Насторожившись, я ускорил шаг и двинулся следом. Проходя мимо калитки, откуда вышел Акая, я обратил внимание на табличку. «Сануэмон Катоно». Я повторил про себя это имя несколько раз и со всех ног помчался за исчезнувшим вдали Акая и вскоре настиг его. «Какая встреча! Вы ли это, Акай-сан?» Акай рассеянно оглянулся. «А, и вы здесь? Вот решил навестить господина Юки». Словно оправдываясь, пробормотал он, но ни словом не обмолвился о Сануэмоне Катона. Я взглянул на него и обомлел. Акай был с ног до головы запорошен золотистой пылью, как ученик ювелира или мастера по изготовлению ширм. Позолота ослепительно сверкала в лучах летнего солнца. Я пригляделся. Даже лицо его, вплоть до кончика носа, сияло золотым блеском, словно статуя Будды. Заметив мое изумление, Акая промямлил что-то невразумительное. В те дни золото имело для меня особый смысл. Этот грабитель, ранивший Хироити, интересовался исключительно золотыми вещами. Подозрительный тип этот Акая, ведь в тот злосчастный вечер и он был в усадьбе Юки, а теперь вот стоит передо мной весь в позолоте и явно норовит улизнуть. Да, непонятно. Вряд ли преступление совершил он, но как объяснить его поведение и этот нелепейший маскарад? Мы побрели к станции, но разговор не клеился, и я, наконец, набравшись духу, задал Акае, терзавший меня, вопрос. «Скажите, Акай-сан, не припомню, чтобы вы были в гостиной, когда грянул выстрел? Позвольте спросить, где вы тогда находились?» Акая, похоже, ждал этого и с готовностью отозвался. «Видите ли, я быстро хмелею. Мне стало нехорошо, и я решил выйти на воздух проветриться. А кроме того, у меня как раз кончились сигареты. Я пошел купить новую пачку». «Вот оно что. Выходит, вы даже выстрела не слышали». Акай кивнул, и разговор снова угас. Некоторое время мы брели в полном молчании. А потом Акая произнес совсем уже несуразную фразу. «Между прочим, дня за два до преступления у колодца лежали старые бревна. Не продай их хозяин, и собака бы не наследила, а не пройти мешали. Я только что это выяснил». Он нес совершеннейшую околесицу, притом с чрезвычайно многозначительным видом. «Он или плут, или ловкач, или же идиот», — подумал я. «Лежали там бревна, не лежали там бревна, при чем здесь они? И как могли бревна помешать собаке? Все это вздор и чепуха. Когда я сказал об этом Акае, тот оскорбился». «Ну, если вы так полагаете, что ж, как вам будет угодно». Поразительный тип. Пропавший футляр. В тот день я добрался до дома без приключений, а спустя неделю снова поехал в Камакуру. Хироити все еще держали в больнице, хотя он уже пошел на поправку, и мне передали, что он хочет со мной повидаться. За всю неделю я не имел никаких вестей от семейства Юки. В газетах о происшедшем тоже не появилось ни строчки, так что я пребывал в полном неведении относительно хода расследования. Однако было совершенно очевидно, что преступник так и не пойман. Я вошел в палату. Хироити был бледен, но довольно весел и бодр. Палата утопала в цветах. У постели Хироити дежурили госпожа Юки и сиделка. «А, Мацумура-кун!» Хироити радостно протянул мне руку. Я с чувством пожал ее, выразил радость по поводу его выздоровления. Хироити помрачнел. «Знаешь, я ведь теперь на всю жизнь хромой. Калека». Я не нашел, что ответить. Госпожа Юки отвернулась в сторону и жалобно заморгала. Мы перевели разговор на другую тему, и мать Хироити, сказав, что ей надо сделать кое-какие покупки, ушла. Сиделку Хироити отослал, и мы могли говорить, не опасаясь чужих ушей. Речь, конечно же, пошла об ограблении. По словам Хироити, полиция вычистила колодец и попыталась отыскать магазин, где продаются такие же башмаки, что были на воре, но безрезультатно. В колодце, разумеется, ничего не нашли, а башмаки оказались очень распространенным товаром, который всегда можно купить в любом магазине. Инспектор Хатана благоговел перед генералом Юки, важной персоной и богатым землевладельцем, а потому почитал своим долгом навещать Хироити в больнице. Видя интерес Хироити к следствию, он подробнейшим образом докладывал ему все новости. «Понимаешь, — сказал Хироити, — в этом есть свой недостаток. В результате я знаю лишь то, что знает полиция. Однако, что ни говори, а дело странное. Следы начинаются и обрываются точно у колодца, прямо как в детективном романе, да? И еще, вор взял только золотые вещи. Тоже загадочная подробность. Ты-то ничего больше не знаешь?» Хироити всегда увлекался криминалистикой, к тому же на сей раз преступление было совершено против него самого, что еще больше подогревало его интерес. «Я рассказал то, чего он еще знать не мог. Про Акаи, про собачьи следы, про Цуне. Словом, все, что выяснил сам». Хироити внимал мне, время от времени задумчиво кивая, а когда я кончил, погрузился в свои мысли. Он так долго лежал с закрытыми глазами, что я даже забеспокоился, все ли в порядке. Но тут Хироити открыл глаза и очень серьезно сказал. «Мне ясно одно. Преступление — это куда запутаннее и страшнее, чем вы все считаете. Это какие-то игрища оборотня». «Что ты имеешь в виду? Что это не просто кража?» Я тоже невольно напрягся. Вид у Хироити был очень испуганный. «Да, преступник-грабитель необычный. Он придумал такое, просто мороз по коже». Хироити натянул до глаз простыню и мрачно уставился в потолок. Был летний полдень, но цикады вдруг разом умолкли, и воцарилась неестественная зловещая тишина, словно во сне. «О чем ты думаешь?» — встревоженно спросил я. «Пока ничего сказать не могу». Взор Хироити был по-прежнему устремлен в потолок. «Это всего лишь домыслы. Но, повторяю, мне очень страшно. Надо подумать, хорошенько подумать. Тут слишком много загадок. Не нравится мне это. А знаешь, разгадки в таких головоломных историях бывают совершенно неожиданные». Хироити, казалось, разговаривал сам с собой. Он снова закрыл глаза и умолк. Видимо, в голове его зрела какая-то идея. Только мне постичь ее было не дано. «Загадка первая — это следы. Они начинаются и обрываются у колодца». «Да, Задача. Слушай-ка, Мацумура, помнишь, инспектор Хатана нарисовал какую-то схему? Он на днях показывал мне ее. Так вот, у этих следов есть особенность. Преступник ставит ноги носком внутрь, словно кривоногая женщина. Но главное даже не в этом, хотя такая подробность, конечно, имеет значение. Я уже высказал свои соображения инспектору, но тот меня не послушал. Ведь вот какая странная штука. Ты не заметил? Следы, ведущие к дому, и следы, что ведут от дома к колодцу, чересчур отстоят друг от друга. Сам посуди. В такой ситуации человек выбирает кратчайший путь, то есть прямую, соединяющую две точки. Но если за эти точки принять колодец и окно в кабинете, то посмотри, что выходит. Они соединены не прямой, а двумя дугами и очень крутыми. Между ними большое дерево. Тебе это не кажется подозрительным? Хироити обожал детективы и разного рода логические забавы. Нет, не кажется. Ночь, кромешная тьма. Грабитель выстрелил, он перепуган, так что нет ничего удивительного, что он побежал другой дорогой. В построении Хироити чувствовалась какая-то натяжка, и я попробовал его урезонить. Но он вспылил. Ты ничего не понимаешь. Именно потому, что была ночь и кромешная тьма, и получились такие следы. Вор не просто струсил и побежал не туда. Нет, другую дорогу он выбрал сознательно. Он старался не затоптать первый след. Вот что я думаю. Но было темно, и из осторожности он намеренно обошел стороною свои же следы. Нет, тут явно какая-то хитрость. Я спрашивал у инспектора, не пересекались ли цепочки следов хоть в одном месте. Нет, не пересекались. Ты понимаешь, что это совсем не случайность? «Да, пожалуй», — согласился я. «Но зачем? В этом же нет никакого смысла». «Нет, есть». «Впрочем, перейдем к следующему пункту». Хироити обожал говорить загадками, подражая Шерлоку Холмсу. Лицо его покрылось испариной, дыхание сделалось прерывистым. Хироити страдальчески хмурил брови. Видно, разболелась нога, но, сев на своего любимого конька, Хироити оживился. «Да, какая-то собака здесь явно зарыта. Не зря обеспокоен мой друг». «Странность вторая — то, что вор не взял ничего, кроме золотых вещей. На деньги и не взглянул. Почему? Когда я услышал про золото, сразу вспомнил одного человека. Про это мало кто знает в округе. Думаю, что полиция тоже прошляпила». Хироити явно не договаривал, и я спросил. «Кого ты имеешь в виду? Я его знаю?» «Нет, не знаешь. Только Кода в курсе дела. Я рассказал ему». «Так ты думаешь на того человека?» «Нет, ты не понял. Здесь другое. Поэтому-то я и Хатана ничего не сказал». «Да, видно, придется все-таки тебе кое-что объяснить. Вообще-то я заподозрил было того типа, но сразу же отмел эту версию. Нет, он нам в остальном не подходит». И Хироити снова прикрыл глаза. «Что за привычка дразнить? Но ничего не поделаешь. В криминалистике он, конечно, сильнее меня». Я набрался терпения и подождал, пока он наконец соизволит взглянуть на меня. Но вот глаза Хироити загорелись азартом. «Из пропавших вещей крупнее всего настольные часы сантиметров 12 в высоту, и весят они около килограмма. Ты их помнишь?» Я пожал плечами. «Нет, не особенно, но, кажется, ты прав. Только при чем здесь их вес и размеры? Ты что-то не то говоришь». Мне даже показалось, что у Хироити жар, и я протянул было руку пощупать ему лоб, но, взглянув на него, понял, что он просто очень взволнован. «Но как ты не можешь понять? Это так важно! Я только сейчас догадался, что вес и размеры предметов имеют непосредственное отношение к преступлению». «Ты хочешь сказать, что грабитель мог без труда унести их?» — спросил я, но тут же почувствовал, что сморозил глупость. А Хироити, не отвечая на мой вопрос, понес совершеннейшую ахинею. «Слушай, Мацумура, видишь вазу с цветами? Ну, у тебя за спиной. Возьми ее, размахнись хорошенько и попробуй добросить вон до того забора». «Что за бред?» — подумал я. Далась ему эта ваза. И что он к ней прицепился? Ваза как ваза, фарфоровая, сантиметров 15 в высоту. «Хироити-кун, ты что говоришь? Ваза же разобьется, ты соображаешь?» Я и в самом деле начинал сомневаться, в здравом ли он уме. «Ничего, пусть разобьется. Это наша ваза из нашего дома, так что не беспокойся. Ну давай же, бросай». Я колебался, и Хироити в сильнейшем раздражении сделал попытку привстать с кровати. Но точно сошел с ума, ведь ему даже двигаться запрещено. Я решил больше не перечить больному и подчинился его полубезумному требованию. взял вазу и швырнул ее, что есть силы, в бетонный забор, отстоявший от окна метров на 5. Хироити, приподняв голову, проводил вазу глазами. Желание его исполнилось, и он успокоился. «Прекрасно, спасибо», — беспечно поблагодарил он. А я застыл в ужасе. Сейчас, заслышав грохот, кто-нибудь непременно прибежит в палату. «Да, кстати, старый Цуне!» Хироити неожиданно перевел разговор на другую тему. Мысли его лихорадочно скакали, и я снова забеспокоился. «Это очень важная ниточка!» Хироити не обращал ни малейшего внимания на мою реакцию. «Значит, когда вокруг меня поднялся переполох, Цуне прокрался к окошку и преспокойно уселся?» «Интересно. Ты понимаешь? Ведь он же не сумасшедший. Нет, здесь должны быть причины». «Конечно, должны быть, но я ровным счетом ничего не понимаю», — с некоторым раздражением буркнул я. «А я, кажется, понимаю», — ухмыльнулся Хироити. «Ну-ка, попробуй теперь угадать, что делал старик наутро». «Наутро? Цуне?» Я растерялся. «Ну, вспомни, ты же должен был видеть. Ты был поглощен слежкой за Акаей и просто не обратил внимания. Впрочем, ты только что сам сказал мне об этом. Помнишь, Акая подсматривал из-за угла, ну?» «Да, это было очень странно». «Да нет, ты все время думаешь не о том. Там ведь еще был Цуне». «Ах да, я и забыл. Ну и растяпа же я». «Ты сам сказал, что Цуне попался на клумбе. Цветов на ней сейчас нет, и сажать их не время. Что ж тогда он там делал?» «Логично предположить, что старик занимался чем-то другим». «Другим? Чем?» «А ты подумай хорошенько. Накануне вечером, во время всеобщего переполоха, Цуне непонятно почему сидел у окна, а наутро уже копался на своей клумбе. Из этих двух предпосылок следует только один логический вывод — он что-то закопал в землю. Что он там спрятал и для чего, я не знаю, но, несомненно, одно — ему нужно было спрятать это надежно. И у окна он уселся по той же самой причине. Клумба для тайника — идеальное место. Во-первых, она находится рядом с дверью на кухню. А во-вторых, кому придет в голову, что старик перекапывает землю вовсе не под цветы? Послушай-ка, отправляйся прямо сейчас в усадьбу и перерой мне всю клумбу, но найди, что спрятал Цуне, и привези эту штуковину сюда. По цвету земли ты сразу поймешь, где закопана вещь. Я был потрясен проницательностью Хироити. Ведь я стоял рядом с Цуне, но мне и в голову не пришла подобная мысль, а Хироити мигом все раскусил. «Что ж, поеду. Помнишь, ты говорил, что эта история больше походит на игрище оборотня? Знаешь, в этом что-то есть. Но я не понимаю, зачем ты велел разбить вазу, объясни». «Нет-нет, пока это только предположение. Видишь ли, дело слишком деликатного свойства, чтобы позволить себе ошибиться. Не спрашивай меня, ну, хотя бы пока. Если я не ошибся, все хуже, чем кажется. Иначе стал бы я так волноваться». Я кликнул сиделку и поручил Хироити ее заботам. Уже выходя из палаты, я вдруг услышал, как Хироити мурлычет себе под нос. «Ищите женщину, ищите женщину». В усадьбу Юки я приехал в сумерках. Генерала не оказалось дома, и я, воспользовавшись столь удобным случаем, сразу вышел в сад. Подводя краткий итог моим поискам, скажу, что, перерыв клумбу, я нашел то, что искал. Находка несколько удивила меня — дешевый футляр для очков, сделанный из алюминия. Было видно, что его зарыли в землю совсем недавно. Я показал его тайком от Цуне одной из служанок, и, к моему немалому изумлению, оказалось, что владелец футляра — сам старый Цуне. Служанка добавила, что на футляре есть метка, и ошибиться она не могла. Выходит, Цуне закопал на клумбе свое же добро. Непостижимо. Зачем старику закапывать в землю какой-то очёшник, если только он не улика? Пользовался бы себе на здоровье. Ведь куда подозрительнее неожиданное исчезновение вещи, которую видели при нем ежедневно. В общем, сколько я не ломал голову, так ничего и не понял. Решив отнести футляр Хироити, я строго-настрого предупредил служанку, чтобы та не болтала, и побрел к усадьбе. Но тут... тут произошло нечто такое, что, по-моему, было за гранью разумного. Как я уже говорил, хозяин отлучился из дома, свет в его окне не горел. И вдруг в полутемном саду я заметил какую-то тень. Она приближалась ко мне. Акаи. Что он делает здесь в такой час, да еще когда хозяина нет дома? Увидев меня, Акаи замер. Я взглянул на него и поразился. Он был в нижней рубахе, босиком. Мало того,